Глава вторая. Госпожа довольна. Дождавшись паузы между песнями, исполняемой рабыней, Таш позволил себе обратиться к жене Камбиза. Он спешился и шел рядом с носилками в ожидании ответа. «Скажи ему, что до его появления все было хорошо. Будь в голосе Манданы хоть чуть-чуть нежности, его можно было бы назвать красивым. Но ледяные нотки портили все. Она даже с мужем разговаривала так же, и вряд ли наедине что-либо менялось между ними. Впрочем, не ему, сыну простого пастуха, судить, как должны разговаривать жены и дочери царей». Из паланкина высунулась прелестная личка рабыни, прикрытая наполовину прозрачной тканью, скрывавшую маленький носик и пухленькие губки. Таш не позволил себе хотя бы улыбнуться ей, несмотря на то, что девушка ему нравилась, чем-то напоминая Иламу. Он даже не взглянул на нее, опустив глаза сразу, как она показалась из-за занавески. Знал, чем это могло для нее кончиться. Мандана была щедра на пощечины. «Госпожа, благодарит тебя, Тарш, сын...» Она запнулась, забыв, что он не носит имени отца. «За заботу о ней и передает, что у нее все хорошо», смягчив слова хозяйки, промолвила девушка и, видимо, понуждаемой Манданой, добавила: «И просят не беспокоиться так часто. Передай госпоже, что по первому зову я явлюсь исполнить любое ее желание», склонив голову, сказал Тарш. «Чтоб ты лопнул». Без особой злости тихо пожелала ему дочь Штумегу, но ровно настолько, чтобы он смог расслышать. «Госпожа вновь благодарит тебя», — дипломатично перевела рабыня. Чем ближе были к Ботане, тем заносчивее вела себя Мандана. Тарш сильно подозревал, что возвращаться к мужу она не собирается, а это могло значить все, что угодно, вплоть до того, что Камбиза действительно хотят убрать с престола. Тогда и ему не жить. Не то чтобы он боялся смерти, но предпочтительнее погибнуть в битве или пьяной потасовке, чем быть медленно удавленным палачом Штумегу в результате дворцовых интриг. И бежать Тарш не мог. Он обещал позаботиться о сыне Камбиза. Вот только дадут ли ему эту возможность в Экбатанах, неизвестно. Он остановился и, дождавшись, пока пройдут носилки, вскочил на коня. Развернул его и отправился обратно. Как и в прошлый раз, на 300 персов, назначенных в сопровождении жены царя Персии, приходилось 1000 воинов и Штумегу. Половина гарнизона медиан в Пасаргадах. Камбиз переиграл тестя. В отсутствие жены у него явный перевес, и в случае чего вырежет его гарнизон. А там, глядишь, и кроме племен Пасаргадов и Марафий, присоединятся Панфилеи и Деруши. Маспи и Кермани могут и не прийти. Хотя, кто знает. Много воинов Мидии сейчас на границе с Вавилонией. И Штумегу вряд ли решится на войну с Навуходоносором. А вот если в Персиде начнутся волнения и придется перебрасывать войска, то очень может быть, что вавилоняне займут приграничные земли. Они давно облизываются на Харан. Нет, не станет медианин рисковать и злоумышлять против зятя. Невыгодно. А значит, и Камбизу, и его сыну ничего не угрожает. Но все равно надо быть начеку. Что там царица? Едва он добрался до своих, как навстречу ему выехал Мано, один из командиров его всадников, мелкий князь из Маспиев, но бедный от того и незаносчивый. Все его достояние — 20 всадников, пара табунов, да клочок скудной земли, половина из которых камни и песок. Не до роскошных нарядов. Зато был славным воином и пользовался уважением. «Капризничает, да хранит ее Анахита», — усмехнулся Тарш. «Как всегда ласково со мной. Пожелала мне лопнуть». «Ты был бы поосторожней», — предостерег его князь. «В Акбатанах никто не посмотрит, что ты любимец Камбиза. С твоим-то языком...» — Ману поморщился. «Наживешь себе врагов». «А то в Пасаргадах их мало», — отмахнулся Тарш, но неожиданно посерьезнел. «Ты прав. Мне поручено хранить сына царя. А для этого надо прежде себя сохранить». «Для начала неплохо бы вернуть к себе расположение царицы», — мудро заметил Мано. «Может, ты знаешь как? язвительно спросил Тарж. «А ты подумай, помнится, она очень любила, как ты поешь». Шел 25-й день пути. Дневные передышки становились все длиннее. Мандана уставала, и с каждым днем ее настроение все больше портилось. Тарж изнывал от скуки. Его деятельная натура требовала более энергичной жизни, чем вялая и унылая езда. Пожалуй, единственным развлечением был объезд округи в поисках возможных засад, хотя надо быть полным безумцем, чтобы напасть на такое войско. Никто из здешних правителей не обладал и половиной людей, способных противостоять 13 сотням, так что его разъезды были пустой тратой времени. В разведку он тоже не мог отправиться. Персы двигались в конце каравана, а вылезать вперед, нарываться на неприятности с медянами, с которыми теперь необходимо было, если не дружить, то во всяком случае вести себя сдержанно вежливо. Никто не знал, сколько времени ему придется жить среди них. Тонкая изящная ручка служанки выскользнула из-за занавески и щелкнула пальцами. К ней тут же подскочил раб, начальник носильщиков. «Госпожа устала», — потребовал остановки нежный голос. Раб махнул рукой, и паланкин был осторожно поставлен на землю. Сам он бросился вперед предупредить передовых. Специальный всадник, назначенный именно для этого, получив указание, поскакал дальше, осведомляя о непредвиденном привале. Из следовавших сразу за царицей носилок немедленно выбралась крупная дородная женщина и поспешно направилась узнать, все ли в порядке с беременной. Повитуха, взятая с собой манданой в пасаргады. Один из рабов подложил на землю небольшую подушку, двое других раскатывали тонкий ковер. Еще несколько уже устанавливали навес на шесте и подтаскивали кресло. Две рабыни, поддерживая за локти, помогли Мандане выбраться и проводили до кресла. Усадили, обложив мягкими подушками. «Чего изволит желать моя госпожа?» Дакот, командир медийской части конвоя, припал перед ней на одно колено. «Мне скучно». Медленно разминая шею, будто до этого ей приходилось таскать тяжелые камни, пожаловалась Мандана. «Я желаю развлечься. Мне до смерти надоели голоса моих служанок. К тому же хочется порадовать глаза. Устрой ко мне какие-нибудь состязания. Желаю знать, каковы воины у моего отца». «Госпоже хочется лицезреть состязания в меткости?» Не поднимая головы, спросил Дакот, зная ее пристрастие к этому занятию. «Да». Поразмыслив немного, приняла предложение Мандана. «Пусть будет так. У меня есть то, что тебе придется по душе». Еще ниже кланясь, заверил царицу командир Медян. «Сколько воинов ты хотел бы видеть?» «Пусть будет 10. «Лучники или прачники?» — уточнил Дакот. «Желаю видеть и тех, и других», — капризно потребовала женщина. «Как прикажешь». Воин поднялся. «Дозволь мне уйти, подготовив все для ублажения твоих глаз». «Ступай», — лениво отпустила его царица. Дакот приложил ладонь к сердцу и сделал 3 шага назад и вбок, как полагается, уходя с линии прямого взгляда царственной особы. «Постой», — задержал его Мандана. «А ведь и персы, воины моего отца, пусть тоже примут участие в состязании». «Скольких изволишь пригласить, госпожа?» Предложение не понравилось медийскому военачальнику, но он постарался не показывать этого. «Пожалуй...» — Мандана сделала вид, что задумалась. «И одного будет достаточно. Вот пусть самых предводителей покажет, на что годен перс. А мы посмотрим. Напомни, как его зовут?» «Тарж, госпожа». «Ах, да, любимчик моего мужа». Она сделала вид, что вспомнила. «Что ж, заодно и развлечет меня своим пением. Ступай, передай ему, что я желаю его видеть». «Кто из вас Тарж?» Медийский всадник знал в лицо того, о ком спрашивал, но счел возможным не признать. Фаворит Камбиза ничем не выделялся на фоне простых воинов, все так же предпочитая практичную куртку нарядным одеянием. «Но я...» — заносчиво ответил Тарж и тут же поправился, вспомнив о принятом решении вести себя с медянами сдержанней. «Что хочет от меня храбрый муж?» «Твоя госпожа желает тебя видеть в полном боевом облачении». Таш переглянулся с подъехавшим из любопытства Мано. «Госпожа еще что-нибудь велела?» «Да», — почти дружески усмехнулся всадник, заметив, что собеседник не склонен по обыкновению задираться и наоборот, вежлив и учтив. «Просила захватить с собой твой дивный голос». «Не потерял». Медянин подмигнул. «Поторопись, царица ждет». «Я у твоих ног, моя госпожа». Таш опустился на одно колено и склонил голову. «По первому зову, как и обещал». Он, еще подъезжая, приметил расставленные мишени. Простенькие плетеные щиты, закрепленные на треногах на расстоянии 50 шагов. Заметил два десятка воинов, выстроившихся неподалеку. Сообразил. Намечаются состязания. «Это твой долг», — напомнила ему Мандана. И хотя его манеры ее несколько удивили, это не помешало с презрением оглядеть одеяние перса. «Неужели любимец моего мужа так беден, что наряжается как нищий? Впрочем, пастух всегда останется пастухом». «Мне передавали, что ты хочешь видеть меня готовым к бою». «Тогда где твой доспех?» «Ловкость воина — наилучшая защита, госпожа». Тарж поднял на Мандану глаза. По губам скользнула улыбка. «Что ж, тогда позабавь меня своей доблестью. Покажи, что стоит перс против медянина. И...» Она сделала паузу. «Пой. Приступай». «Дозволь сперва посмотреть, как покажут себя воины твоего отца, великого Иштумягу, сына Вахшатры, царя Мидии, да продлит его годы Амиратат». С учтивостью попросил Тарж. «Быть может, увидев их умение, я признаю себя побежденным». «Наглец!» — еле слышно промолвила Мандана. И уже громче. «Пусть будет по-твоему. Начнем, пожалуй, с них». И указала на прачников. Первый же камень угодил точно в центр щита. Подтянувшиеся зрители встретили это громкими восклицаниями. Дальше следовали как промахи, так и меткие попадания. Последний, раскрутив пращу, запустил снаряд так, что от удара мишень опрокинулась. Медяне победно взревели. «Что скажешь, перс?» Глаза Манданы блеснули, по губам пробежала дразнящая усмешка, которую не могла скрыть тонкая ткань, прикрывающая лицо. «Скажу, что воины твоего отца несравненны», — прикладывая ладонь к сердцу, улыбнулся в ответ Таш. «Но все же позволь мне, сыну простого пастуха, показать, что могу я». «За этим я тебя сюда и позвала». И персы, и медяне переглядывались между собой. Уж больно неприличным становилась эта беседа между женой царя и пусть и высоко взлетевшим, но все же низкого происхождения простолюдином. Это могло породить нехорошие слухи, особенно учитывая репутацию Таша. Но эти двое вели свою игру, и до остальных им не было дела. Только цели в этой игре у них были разные. «Тогда позволь мне самому выбрать мишень». Мандана посмотрела на Дакота. Тот широким разрешающим жестом показал на ряды своих воинов. Таш прошелся мимо них, оценив навскидку крепость щитов. «Вот этот». Его выбор упал на тяжелый пехотный щит овальной формы с умбоном по центру. Дакот коротко кивнул, и воин вручил свой щит Таршу. Тот покрутил его, признавая искусство оружейника, и передал двум рабам, занимающихся установлением мишеней. «Отчего же ты не поешь?» — притворно-сочувственно спросила Мандана. «Или ты так поражен доблестью воинов моего отца, что потерял голос?» «Что ж, изволь». И стоя к ней спиной, лицом к медянам, Тарш начал петь, складывая первые попавшиеся слова в песню. «Конь да стрела, вот и все богатство мое, и сердце, как река горная, вольная, все к ногам твоим положу, идем же со мной, моя милая». При этих словах он обернулся и пошел в ее сторону, поигрывая круглым камнем, предназначенным для метания. Но смеялась лицом мне гордячка, понося все дары мои. «Купец мне дороже, смотри. Жемчуга и нефритовые бусы, что принес он мне в дар, сердце мое, покупай. Или ты хочешь, чтобы я на циновке спала, когда я рождена жить в шелках?» Оттенки голоса менялись от страстного и нежного до презрительно холодного. Его взгляд, устремленный на Мандану, был таким же. «Но ведь ты не любишь его. К закричал я в отчаянии. «Я же всего себя тебе отдаю. С ним ты не будешь счастлива». Он шел, почти танцуя, широко раздвигая грудную клетку, отчего голос становился громким и мощным. «Что мне до любви, коли дом мой будет пустой? Я не буду твоей. Уходи, уходи, твоей я не буду». Подойдя к отметке, от которой определено бросать, он вложил камень в расширение посередине длинной веревки и принялся раскручивать прощу, не отрывая взгляд от выседавшей на кресле молодой женщины. Проща мерно загудела, разрезая воздух и ускоряя с каждым кругом. Тарш перевел взгляд на мишень и тут же отпустил один конец. Раздался свист, и камень ударил в верхнюю часть между окантовкой и умбоном. Хрустнула основа, но щит выдержал. Персы огорченно выдохнули. Из рядов медян послышались колкости. «Ты попал», — с оттенком разочарования сказала Мандана. «Но воины моего отца были точнее». «Ты действительно так думаешь?» — с таинственной улыбкой спросил Тарш. «Мама! Мама!» — закричал мальчик, тряся и покрывая поцелуями холодную руку женщины, но та молчала. Ее душа уже готовилась идти через мост. Перейдя через него, она будет вечно молодой и красивой. «Мама!» – прошептал он, начиная плакать. Тазур частенько побивал жену, считая это справедливым возмездием за причиненные ему душевные страдания. Уже на первом году их совместной жизни это иногда бывало. А уж после того случая... Скифы налетели внезапно. Их было немного. Банда, просочившаяся между пусть и малочисленными, но мобильными и хорошо вооруженными приграничными отрядами. Они даже не стали отбирать и угонять скот. В любой момент могла появиться помощь. Ограничились лишь тем, что было в деревне. С десяток лошадей, зерно... И так, по мелочи. Но и позабавиться не забыли. Тазур пас стадо далеко от деревни, и до него разбойники вряд ли бы добрались. Тем не менее, он предпочел осидеться 2 дня в горах, прежде чем вернулся домой. Скифы пощадили деревню. Не стали тратить время на поджоги, дым пожарища мог привлечь внимание, и убийство, прибив лишь нескольких стариков, в отсутствии мужчин, решивших дать отпор. Но память о себе оставили. В животах женщин. Когда Тазур вошел в дом, то застал свою жену, сидящей на земляном полу. Расхристанная, она мерно раскачивалась взад-вперед и тихонько то ли пела, то ли выла. Он не стал выяснять. Вместо этого жестоко избил за измену. Впрочем, это помогло выйти на Ои из ступора. Первое время делал он это регулярно, предварительно напиваясь, и лишь когда отчетливо обозначился живот, старейшины решили вмешаться. «Если она умрет родами, тебя обвинят в убийстве», — предупредил его главный старейшина. «Женщина, носящая ребенка, благословенна самой Анахитой. Ты не можешь знать, чей это ребенок, и ты такой не один. Иди и помни». До самых родов он не осмеливался поднять на нее руку и не пил, опасаясь, что сорвется. Когда Таше исполнилось 3 месяца, побои возобновились. Сперва робкие, словно проверяя на крепость здоровья, потом сильнее и чаще. Лет с 5 и сам Таш испытал счастье подзатыльников. Тазур так и не признал его своим сыном. А когда мальчику исполнилось 8, всем стало ясно — скиф. Тогда же он впервые заступился за мать, за что и расплатился с лихвой. Но, несмотря на нелюбовь отца, он был веселым сорванцом, затевая порой такие проказы, что получал еще больше. Мог, к примеру, задержав под водой дыхание, подплыть к вымачивающим в речке шерсть женщинам и выскочить перед ними голым, после чего, под ругань, смеясь, вылавливать упущенное имя с перепугу руно. Мог с 20 шагов камнем попасть в кувшин с водой, который несла на плече молоденькая девушка, после чего умело спрятаться и наблюдать за плачущей и мокрой девицей, представлявший, как будет ругаться мать за разбитую посуду, а потом пойти и признаться в преступлении ее родителям. Он не боялся ядовитых змей, безжалостно лупя их палкой, будто это велел ему сам Ахура Мазда. Лошади его любили. Он мог поладить с любой, едва нашептав ей что-то на ухо ласковое, словно знал какие-то заветные слова. Рослые кони подсаживались, позволяя тем самым мальчику на них забраться и вести его туда, куда он хотел, невзирая на крики пастухов и обещания неизбежного наказания. Во время одной из таких ночных проказ, озлобленный на очередную жалобу соседей на сына, Тазур особенно жестоко избил его мать. Тарш не отходил от нее все эти дни, почти ничего не ев. Несчастная 6 дней мучилась, прежде чем милосердные Язаты явились за ней и избавили от страданий. «Мама!» Он тщетно кусал губы, силясь не расплакаться, но все же заплакал. «Прости, мама, я не хотел. Прости. Но не оставляй меня, прошу тебя. Я все буду делать для тебя. Хочешь, буду шерсть чесать, воду носить каждый день. Не уходи!» Дальше был один вой. Он выл, пока не появился шатающийся Тазур. Еще на подходе, по животным воплям мальчишки, муж догадался, что его Наоя умерла. Войдя в дом, едва взглянув на жену, убивец пьяно расплакался и выместил горе на Тарше. «Это из-за тебя, скифский ублюдок!» — молотея кулаками и убеждая себя в его виновности, кричал Тазур. «Если бы не ты, этого ничего не было». Несмотря на ловкость и проворство, мальчишке все же здорово досталось. Он до последнего не хотел отходить от тела матери, но когда Тазур схватился за плеть, он понял, что надо бежать. Плетью отец владел хорошо. Однажды Тарш видел, как ею он рассек морду и выбил глаз кинувшемуся на него псу. Он бросился на улицу и побежал, молча, никого не призывая на помощь. Тазур кинулся в погоню, взбешенный непокорностью того, кого не желал признавать сыном. Тарш легко убежал от погони и покинул пределы деревни. Но и там его не оставили в покое. Тазур, бронясь и спотыкаясь, приближался. Он уже не отдавал себе отчет и желал только одного — поквитаться за смерть Наои. Тарш поднял камень. Ее он сплел сам, посмотрев подобную, у наведывавшихся однажды к ним в деревню воинов из числа тех, кто нес охрану пограничья, а потом долго тренировался. Вложив камень в утолщение, он с ледяной яростью раскрутил веревку над собой. В темноте Тазур не разглядел пьяными глазами, что делает мальчишка. Прилетевший камень угодил ему в лоб, размозжив череп. Подойдя к телу, Тарш с ненавистью плюнул в окровавленное месиво и отправился к старейшине рассказывать о случившемся. Его признали убийцей. Хуже того, убийцей отца. В отличие от Тазура. Избитая жена умерла по истечении 3 дней после побоев. Отсюда следовало по закону, что причиной смерти явилась слабость здоровья. Тарше было все равно. После кончины матери собственная судьба его мало беспокоила. Суд старейшин не стал приговаривать мальчика к смерти и даже позволил ему дождаться, сидя возле дома, когда родители отнесут в башню молчания, после чего отвезли в Тейшибаини и продали там в рабство. Тарш хитро улыбнулся. «В бою, моя госпожа, надо убить врага, а не попасть в его щит. Отнесите его подальше», — приказал он рабам. «А то на такое расстояние прачники не подпускают», — пояснил он Мандане. «Не успеет отойти и укрыться за пехотой». Он взял еще один камень и, дождавшись, когда рабы установят мишень, вновь принялся раскручивать пращу. Гул, свист. Снаряд угодил в то же место, что и в предыдущий раз. Верхняя часть щита разлетелась, а остатки упали на землю. Персы ликовали. «Вот так должно быть в бою, моя госпожа», — заявил прачник. «Что ж, ты был убедителен», — С мнимым безразличием признала его победу царица. «А с Локом ты управляешься так же?» «Лучше», — самодовольная ухмылка не сходила с лица Тарша. Он не сдержался и подмигнул Дакоту. Его уже понесло. Перед ним была женщина, пусть чужая, пусть нелюбимая, но она должна им восхищаться. Теперь и он желал, чтобы эта заносчивая гордячка смотрела на него с обожанием. И по ее глазам видел, что близок к цели. «Тогда твоя очередь быть первым», — указала ему Мандана. «И пой». Тарж взялся за лук. За него он отдал купцу с севера баснословные деньги, на которые можно было кутить, не скупясь, год, или же купить небольшой табун. И не жалел. Заодно приобрел 12 тетив и 6 костяных колец для стрельбы. Мало разбирающийся в воинском деле купец неуклюже показал ему, как пользуются ими скифы. Но Таш мгновенно понял и оценил все удобство нового способа захвата тетивы. «Открой свой лик, садов полных плодов, я жажду. Уста открой, меда сладостных роз, я жажду. Откинь ткань облаков, солнце, лик свой яви, чтобы радость мне блеск лучезарный принес, я жажду». Он прервался и отпустил тетиву. Стрела легла точно в центр плохонького плетеного щита. Повернулся к царице и поклонился. «Призывный звук твой слышу, и вновь лететь, как сокол в руке царя, к свершению грез. Я жажду. Сказала ты мне с досадой, прочь от меня, но голос твой слышать и в звуке угроз. Я жажду». Снова выстрел, и вторая мишень поражена. Ни персы, ни медяне не произнесли ни звука, слушая дивный голос и молча восхищаясь его талантом. Таш положил на тетиву сразу две стрелы. «Сурово ты молвишь, зачем не прогнали его? Из уст твоих слышать и этот вопрос я жажду. Из сада друга, о ветер, повей на меня, вдохнуть аромат тех утренних роз я жажду». Первая лишь чиркнула по краю и отскочила, зато вторая пробила мишень насквозь. Он достал еще одно. «Мне без тебя этот шумный город, тюрьма. Приютом избрать пустынный утес я жажду. На площади с чашей, касаясь любимых кудрей, средь пляски вкусить сок сладостных лоз, я жажду. Мне скучно средь духом убогих людей». Ибн Аль-Фарид. Он скинул лук, разводя руки, и стрела взметнулась ввысь. Среди всех зрителей не нашлось ни одного, кто бы не проводил ее взглядом. Их сердца 10 раз успели толкнуть кровь прежде, чем она упала с небес в несчастные останки расколотого камнем щита. 10 мидийских лучников тоже отстрелялись, и пусть только трое из них не попали в свои мишени, такого впечатления они не произвели. В отличие от них, певец делал все это непринужденно, будто играючи. Мандана украдкой бросал на него взгляды, и каждый раз, ловя их, Таш неизменно томно прикрывал глаза. Они оба достигли того, чего хотели. Он вернул ее расположение. Она убедила себя, что покорила наконец-то этого варвара. Дальше он творил невообразимое. Швырнув в мишень дротик, вздыбив коня и невероятным образом удерживаясь на нем, сжав бока сильными бедрами. Стрелял на скаку, сидя на голой спине коня, по-мальчишески поджав ноги. Из 10 стрел, пущенных им, лишь 2 не попали в цель. Повторить подобное никто не осмелился. Но этого ему показалось мало. «Ты позволишь?» — обратился он к Дакоту, показывая на его лучников. «Что ты задумал?» — поинтересовалась Мандана. «Моя госпожа желала развлечься. Тогда я покажу, как бывает по-настоящему. Вы трое». Он обнажил меч и им указал на лучших лучников Дакота. «Золотые монеты, если кто из вас попадет в меня. Стреляйте разом». Все произошло так быстро, что никто не успел его остановить. Он показал всем приз и убрал за пазуху. Попросил у одного из персов его щит и отошел к мишеням. Выбранные им стрелки взглянули на командира. Тот на царицу. Мандана нахмурилась. Кровопролитие не входило в ее планы, но отступать было поздно. «Накажите этого взорвавшегося наглеца», — велела она. Тарж стоял, опустив руки. Со стороны могло показаться, что воин расслаблен, но это было не так. Он сосредоточился. Каждый мускул был готов в любое мгновение прийти в движение. Глаза внимательно наблюдали за противником. Стрелки пошептались друг с другом и встали на изготовку. Пауза затянулась. Кто-то из них неожиданно неслышно подал сигнал, и три стрелы почти одновременно полетели в сторону безумца, вздумавшего играть со смертью. Первую он принял на щит, вторую сбил клинком. С третьей дело обстояло значительно хуже. Таша чего-то думал, что все трое будут метиться ему в грудь и голову, но коварные медяне перехитрили его. Первыми двумя выстрелами они всего лишь отвлекали. Истинная цель была — ноги. Боль обожгла бедро. Правда, удача оказалась на стороне перса. Наконечник лишь царапнул, распоров кожаную штанину. Но в любом случае он проиграл. Тарш невозмутимо положил оружие и прощай перетянул ногу над раной. Прихрамывая и улыбаясь, добрел до ухмыляющихся лучников. «Ваша взяла». Не переставая улыбаться, полез в куртку и извлек золотой. «Держи». Один из лучников подхватил заслуженный приз. Глаза всех троих загорелись жадностью, но они быстро опомнились и кивками поблагодарили за щедрость человека, бывшего несколько минут назад их мишенью. Рассуждая здраво, Тарш тоже остался доволен. Медяне будут не в обиде. Все же как-никак, но им удалось сразить меткого стрелка, и хвала Творцу, что это обошлось ему в прямом смысле малой кровью. «Никак наш храбрый перс ранен», — приподняла брови Мандана. «Однако ты проиграл». «Так бывает», — все с той же улыбкой согласился Тарш. «Когда по-настоящему». «Но раз ты сам наградил своих победителей, то и мне пристало одарить сегодняшнего победителя. Думаю, никто не посмеет возразить, что этот воин достоин награды». И посмотрела на Дакота. Тому ничего не оставалось, как признать это. «Тогда...» Она что-то шепнула на ухо одной из рабынь. «Выбирай». Служанка метнулась к толкущимся позади кресла девушкам-невольницам. Те покорно выстроились в ряд, как на базаре. Тарша передернула. Рабов он не любил. В смысле, не имел своих. Он позволял чужим рабам ухаживать за ним, мог платить за любовь, но покупать свободу или отбирать ее не желал. К тому же, не имея своего дома, предпочитал ночевать либо во дворце Камбиза, либо, что чаще, во всевозможных злачных и не очень заведениях. А еще за рабами требовалось следить и заботиться. Ему было лень. «А они все девственницы!» Мандана несколько иначе поняла его нерешительность. «Или ты считаешь награду недостойной твоего умения?» «Я считаю себя недостойным владеть тем, что принадлежит тебе, госпожа». «Но я своего решения не переменю», — капризно и немного сердито настаивала дарительница. «Коли не можешь выбрать, я сама подберу то, что достойно такого, как ты». «Как прикажешь». Тарш впервые после смерти Куруша согнулся так низко. «Твоя воля — закон для меня». «Ступай», — повелительно отпустила воина-певца Мандана. «Можешь навещать меня чаще. Я довольна», — обратился она к Дакоту. «Мы можем продолжать путь».